нравится, тебе так нравится. Она бросит взгляд, улыбается, дразнится, нравится, тебе так нравится. Только не влюбляйся, ведь она играется. Нравится, тебе так нравится. Она бросит взгляд, улыбается, дразнится, нравится, тебе так нравится. Только не влюбляйся, ведь она играется. Бросит женская душа, и она так хороша, музыки и куража, так красива и свежа. А ее любовь легка, словно поле велика, но уже недалека. Твоя участь дурака. Ты видишь свет в ее глазах, но сердце словно лед. Она смеется над тобой, когда душа поет. В ее улыбке виден яд, хоть сладок этот мед. Ты знаешь, что она уйдет. Нравится, тебе так нравится. Она бросит взгляд, улыбается, дразнится. Нравится, тебе так нравится. Только не влюбляйся, ведь она играется. Нравится, тебе так нравится. Она бросит взгляд, улыбается, дразнится. Нравится, тебе так нравится. Только не влюбляйся, ведь она играется. Она приходит ласково, как утренний рассвет, и оставляет холодно, как будто тебя нет. Ее дорога вольная, не знает слова «нет». А ты стоишь растерянный, храня ее портрет. Украдешь ее ты, принц, но принц без белого коня. Не видать тебе картин, где нарисована она. Нравится, тебе так нравится. Она бросит взгляд, улыбается, дразнится. Нравится, тебе так нравится. Только не влюбляйся, ведь она играется. Нравится, тебе так нравится. Она бросит взгляд, улыбается, дразнится. Нравится, тебе так нравится. Только не влюбляйся, ведь она играется.